отражение, появилось непреодолимое желание написать историю, которая произошла со мной. Зима, вся Москва в предвкушении новогодних праздников. Только мне сегодня не до смеха и новогодней суеты. Не стало моей любимой бабулечки. Стоим во дворе больницы у неприметного здания морга. Ждем, пока разрешат забрать тело. Господи, что с нами стало? Хуже врагов. Вдалеке стоят моя мама с сестрой, подходить ко мне они не хотят. Да и мне как-то навязывать свое общество не камильфо. Подтягиваются и другие родственники. Даже общее горе не смогло нас примирить и объединить. Пошло движение. Вышла медсестра, подошла к маме. О чем они разговаривали, мне не слышно, да и подходить вообще не хочу. Все пошли в здание, нарисовалась моя одноклассница и бывшая подруга. С большущим букетом и скорбным лицом слегка мне махнула головой. Подхалимка, ненавижу. Вот идиллия семьи, а я хочу просто исчезнуть. Нет мне места рядом с сестрой и мамой. Как же так все получилось? Приехал мамин брат, единственный, кто заговорил со мной за это муторное утро. Эй, привет, а что ты не со всеми? Да, так, они особо видеть меня не хотят, да уж, многозначительно хмыкнул в ответ. Ты поедешь потом в ресторан на поминки? Спросил дядя меня. Нет, в крематорий, потом домой. Я была благодарна ему за то, что он просто постоял со мной и помолчал. Слезы застилали мои глаза. Открыли прощальный зал при морге. Я зашла в помещение самое последнее. После улицы показалось, что там царила кромешная тьма. Мама села на стул рядом с гробом. Начала плакать и причитать. Разве это моя бабушка? Я ее не узнаю. Маленькая сухонькая старушечка с желтоватым лицом. У меня не было сил подойти к гробу. Нет, не хочу запоминать ее такой маленькой, скукоженной. Я хочу помнить ее шикарной женщиной с несгибаемой волей. Нет, нет, она всегда улыбалась. В любой ситуации была великолепна. Безупречно одета. Пусть со старомодным макияжем, в облаке любимых духов, я ее буду помнить именно такой. Ее жизнь не сломала война, тогда она была совсем маленькой. Она шла по жизни смеясь, рассказывая нам с сестрой истории из своей жизни. Она умела посмеяться над собой и учила нас просто жить и радоваться каждому дню. Как во сне садилась в микроавтобус, между сидений поставили гроб. Поехали в крематорий. Нет, плакать я не буду, лучше потом одна. Все последующие события прошли для меня каким-то неясным пятном. На автомате добралась до дома, рухнув на диван в пустой квартире. Дала волю слезам. Не хочу жить, нет у меня сил больше жить. Зачем? Для всех я неудачница и пустое место. Зачем? В полной темноте лежала долго, давясь слезами. Потом пришли воспоминания. Сережка, мой близкий друг, погиб. Затем ушла бабулечка. С мамой и сестрой мы стали врагами. Из-за чего? Конечно же, мы не поделили квартиру. Смешно. Правильно сказал Воланд из «Мастера и Маргариты москвичей» сгубил квартирный вопрос. Уезжала на несколько лет в другой регион. Амбиций у меня было много, гонору еще больше. Бизнес мой прогорел. Построить жизнь у меня там не получилось. Решила вернуться домой. А оказалось, дома места мне тоже нет. Как сказала моя бывшая подруга, возьми ипотеку. Ха, ипотеку, у меня долгов на миллионы. Денег нет даже на зимнюю обувь и одежду. Ботинки отдала моя одноклассница, пожалев, когда я после работы зашла к ней в балетках, а это был ноябрь. Денег не было даже на хлеб. Я устроилась работать в супермаркет, потому что мне нужны деньги и там бесплатный обед. Да и страшно дома находиться, коллекторы донимают меня и соседей. По утрам, глаза не хочу открывать, не хочу просыпаться. С трудом удалось провалиться в сон, от переживаний снилась всякая ерунда. Полная темнота, казалось, что она осязаема, страшно, очень страшно. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — крикнула я. В ответ тишина. Меня начал окутывать липкий ужас. Из темноты послышался тихий плач. «Кто здесь?» — двигалась на ощупь, пытаясь найти стену. Вдруг обернулась, сзади увидела худенькую девчушку лет 18, заплаканную. Она подняла на меня свои нереальные глазищи. Девочка была очень красива. «Ты жить не хочешь? Тебе сложно? Давай поменяемся местами. Я тоже там жить не хочу, помоги мне». Сказать, что я удивилась, это не сказать ничего. Я просто опупела. Не дожидаясь моего ответа, она со всей силы толкнула в грудь. От удара упала на пол и очень больно стукнулась головой непонятно обо что. «Два. Вставай, вставай». Голос какой, то уставший, звал меня сквозь шум и дребезжание. Как в испорченном телефоне. «Очнись, же. Ну, раз зовут, надо очнуться». С трудом открываю глаза. Серая женщина трясет меня за плечо. Толком не могу понять, где я. Вроде засыпала в своей квартире, а проснулась хрен знает где, да и голова болит так как, будто ее засунули между молотом и наковальней. Ну же вставай, уходить надо. Стася, поднимайся, немцы идут, немцы, какие немцы, вставай, ой, у тебя голова вся в крови. Женщина пыталась меня поднять, кое-как встала на ноги, она взвалила на свое плечо мою руку, придерживая за талию, повела меня вдоль дороги. Давай, давай иди, миленькая, ничего, сдюжим, может и при немцах жизнь будет, ты за немку и сойдешь, балакать по-ихнему умеешь, наши то все бросили, на произвол судьбы. Она довела меня до какого-то дома, посадила на лавочку возле двери, стукнув кулаком два раза, и побежала прочь. Из дома вышла старенькая скукоженная бабушка, всплеснув руками, запричитала: «Стасенька, не смогла, значит, убежать, миленькая». Я на нее молча таращилась. «Где я? Кто я?» Вертелась в моей многострадальной черепушке. «Бабушка, я сильно головой ударилась, я ничего не понимаю». Слезы хлынули из меня водопадом. Страх и жуткая ситуация, в которой я оказалась, сделали свое дело. У меня началась истерика. «Ну-ну, милая, не плачь, все образуется», — утешала меня старушка. «Бабушка, да что происходит?» — сквозь всхлипы спросила ее. «Стасенька, не пугай так, ты чего?» — заволновалась старушка. «Ты же на эвакуацию ушла, вместе с госпиталем. Я за тебя Шевченко просила». «Какая эвакуация? Какой госпиталь? Куда я вообще попала?» «Тихо-тихо, все будет хорошо», — шептала бабушка, гладя меня по голове. «Три. Так началась моя новая жизнь. На следующее утро потянулась вдоль дороги колонна немцев. Стояла у окна в уютной комнате и смотрела. Для меня все было каким-то нереальным, страшным. Как все это со мной могло произойти? Сейчас 1941 год, начало осени. Наши войска отступают. Блин, как же дожить до 1945? Голод, разруха, все это впереди. Людей начнут угонять на работу в Германию. Бежать? Куда? Овеянная невеселыми думами, тут в мою голову пришла светлая мысль — посмотреть свои документы. Кинувшись к комоду, налетев при этом на стол, принялась копаться в ящиках. Нашла завернутые в тряпицу документы. Открываю паспорт. С фотографии на меня смотрит я. Действительно я. Имя — Станислава Фридриховна Вайнер. Все капец. В разгар войны с немецкой фамилией. Дальше вытянула диплом. Он на немецком. Я закончила в 38-м консерваторию в Вене. Играю на скрипке. Все мне капец. Меня свои же пристрелят как предателя родины. Так что же с дипломом? Я понимаю все, что там написано. Вывод: я знаю немецкий. Так живем пока. Вздрогнув, слышу, как открывается дверь. Входит бабушка. «Стасенька, немцы по домам ходят. Тяжелораненых солдат, что остались в госпитале, расстреляли. Всех, что же это будет?» — шепотом произнесла бабушка. Промокнула уголком платка глаза и тяжело опустилась на старенький круглый стул, стоявший возле стола. «Ба, а где мой отец, мать?» — брякнула, не думая, чтобы побыстрее перевести тему. «Миленькая, ты чего? Твой отец погиб в Германии. Мамка твоя не пережила. Что же ты, совсем не помнишь?» «Я очень сильно головой ударилась», — прошептала в ответ. «Стасенька, надо еду спрятать. Немцы эти поди грабить будут. И ты иди ляг, притворись больной, чтоб чего худого не случилось». Потянулись серые страшные будни. По домам ходили немецкие патрули и полицаи, которых завербовали из местных. Из дома боялась выйти. Единственным моим источником информации была бабушка. На старую фрау никто внимания не обращал. Немцы стали расквартировываться по домам. Мы жили на окраине. Нас сия участь пока миновала. Приходилось экономить еду, но и она стала заканчиваться. Бабушка из всех сил пыталась достать провиант, обменивая наши вещи на продовольствие у немцев. Меня от этого грызла совесть, ведь это я должна ее содержать, а не она меня. Надо искать работу, получить аусвайс или что они там выдают, регистрироваться на бирже труда. Про биржу труда мне рассказала бабушка. Все соседские девчонки устроились на зерноток работать. Я, конечно, ни шиша не умею, но надо попробовать. 4. Все решено, иду сегодня в центр. Еще вчера выгладила свою блузку, юбку миди. Это была отдельная история о том, как Стася гладила. Естественно, когда наши войска отступали, они разбомбили и подорвали все жизненно важные объекты нашего провинциального городка. Так что, когда немцы входили в город, из пригодной инфраструктуры им достались руины. Заодно и оставшееся население сидело без света. За водой ходили в колодец и топились дровами. У нас в доме стояла маленькая кирпичная печь. Бабушка ее называла грубка. И вот, когда я сидела и ломала голову на тему, как погладить, бабушка перед мной поставила его, видавший, наверное, еще динозавров, здоровенный чугунный утюг. В него надо было засыпать тлеющие угли, попутно набирать полный рот воды и брызгать на одежду, чтобы она отпарилась. Пока гладила, два раза подавилась, один раз облилась и пришпарила себе руки. Оделась так: надо сделать легкий макияж. Чуть тронула ресницы ленинградской тушью, можно сказать, старательно туда наплевала, подкрасила губы красной помадой. «Стасенька, там прохладно, одень пиджак, пожалуйста». «Хорошо, бабушка». Погода стояла великолепная, чуть прохладно, но к обеду будет жарко. Солнце светит, желтая листва на деревьях, красота. И не скажешь, что сейчас война. Идя по дороге, услышала крики. Там женщина пыталась отбить дочь у пьяных немецких солдат. Как же помочь им, не думая, чем обернется моя импровизация. Я на всю улицу громко обратилась к немецкому офицеру, который стоял недалеко от них, явно забавляясь этой ситуацией. Он был высок, с пронзительным неприятным взглядом, светловолос, прям истинный ариец. «Господин офицер, разве немецкий солдат позволит обидеть слабого? Разве немецкий солдат это пьяное быдло? Я думала, что немецкая армия это освободители». Немец удивленно посмотрел на меня, резко одернул своих солдат. Женщина и девушка быстро ушли. Теперь их внимание полностью принадлежало мне. «Добрый день, фрейлин, могу узнать ваше имя?» — спросил офицер. «Добрый день, мое имя Станислава Вайнер», — постаралась с улыбкой ответить ему. «Куда направляетесь?» «Мне нужно получить документы и найти работу», — выдавила из себя. «Позвольте, я вас провожу», — слегка поклонился мне ариец. «Я буду очень признательна, но вы не представились, с кем имею честь разговаривать. Я, лейтенант Генрих Фишер, не ожидал в этих местах встретить такую очаровательную фрейлин, да еще так прекрасно разговаривающую на немецком. Позвольте узнать, где вы выучили язык?» «Я закончила консерваторию в Вене, по классу скрипка. Мой отец был немец, мать русская из дворян». Оттарабанила заранее приготовленную историю. «Очень приятно с вами познакомиться». Он согнул руку колесом, предлагая мне за нее ухватиться. Я осторожно, словно до гадюки, дотронулась до него. Так меня проводили до биржи. На бирже начался мой персональный ад. Сначала длинная очередь из таких же несчастных женщин, как я. Всех отправляли на медосмотр. Проторчав в очереди 2 часа, дело дошло и до меня. Старая комната с облупившейся на стенах краской, комиссия, состоящая из какого-то офицера, противной белобрысой тетки в нацистской форме и молоденького солдата. «Ваше имя, возраст, род занятий?» — с ужасным акцентом спросил солдат, собравшись с силами. Ответила на немецком: «Добрый день, мое имя Станислава Вайнер, мне 19 лет, я закончила консерваторию по классу скрипка». «Раздевайтесь», — приказала мне тетка. Не торопясь, медленно, с достоинством разделась. Ко мне подошел врач. Это был совсем седой старик в старых круглых очках. «Начал дышите, не дышите, как самочувствие?» «Организм истощен, у нее слышатся хрипы». Я удивленно на него посмотрела. Он мне подмигнул и едва слышно приказал: «Кашляй». Я и не подозревала, что у меня такой актерский талант. Начала кашлять, как будто из меня полезли все демоны ада. Молоденькая медсестра быстро подбежала ко мне, отвела подальше от фрицев, усадила на кушетку, сделав вид, что приводит меня в чувство. Сижу и слушаю доктора. Он им заливает, что у меня перенесенная пневмония и я не гожусь для работы в Германии. Тут меня и осенило. Этот старик и медсестра сейчас просто спасают мне жизнь. 5. Можете меня поздравить, я нашла работу. Переводчица для местной администрации. Меня точно пристрелит. После так называемого медосмотра и получения документов, уставшая вывалилась из здания биржи. Ноги меня не держали, руки тряслись, а в голове билась одна единственная мысль: как быть и жить дальше. Срочно надо присесть. Оглянулась вокруг. Передо мной была небольшая площадь с неработающим фонтаном посреди. Возле него располагалось несколько лавочек. На негнущихся ногах доковыляла и с огромным облегчением опустилась на лавочку. Понятно, что нужно продержаться до прихода наших войск, но ведь потом от командиров Красной Армии будут репрессии. Почему на немцев работали, а с моей фамилией вообще капец будет. Так и сидела я, задумавшись о своей незавидной судьбе. «Здравствуй еще раз, о чем задумалась?» От неожиданности я подскочила. «Ой, прости, я тебя напугала?» — спросила девушка. Это была медсестра. «Я тебе и доктору задолжала большое спасибо. Всегда пожалуйста», — улыбнулась она. «Меня зовут Катя, доктора зовут Михаил Моисеевич. Мы рады хоть как-то помочь». Она грустно еще раз улыбнулась. «Почему вы не уехали?» — Сама не знаю зачем спросила. Они расстреляли всех тяжело раненых, которых не смогли эвакуировать. Михаил Моисеевич отказался эвакуироваться, сказал, что он нужнее здесь. И я с ним осталась. У меня старенькая мама и братик, как же они без меня будут? Ответила она и расплакалась. Я ее обняла за плечи. Так и сидели вдвоем на лавке, размышляя о нашей девичьей доле. В том мире у меня осталась одна единственная подруга, остальные от меня отвернулись, когда начались проблемы. Олеська единственная помогла мне. Вспомнилось, как я после работы бегу к ней. 12 час ночи. Я работала за МКАДом, супермаркет закрывался в 11. Она позвонила, попросила зайти. И вот вваливаюсь я к ней в балетках. Олеська мне говорит: это что такое? Я ей отвечаю: типа все нормально. Не говоря больше ни слова, она лезет в шкаф и достает из него ботинки. Размер должен подойти, говорит она мне. Я была ей благодарна. Просто без разговоров она мне помогла, потому что в этой помощи очень нуждалась. Сейчас Катя тоже нуждалась в поддержке и дружбе. Пока кроме дружбы ничего ей предложить не могу. Так и завязалась наша дружба. Катя меня подбодрила, что работа переводчицы особо не пыльная. Все лучше, чем копать рвы и окопы. Или на зернотоке. Меня терзали смутные сомнения. Я боюсь завтра идти в их контору. Может, меня заставят переводить для наших пленных солдат, и я буду для них предателем? Не бойся. Сейчас каждый крутится как может. Успокаивала меня неугомонная девчушка. Оказывается, она жила недалеко от меня. Через 3 дома. Так и договорились, что будем вместе на работу ходить. Ведь больница и биржа находились в одном здании. Утром, еле-еле разлепив глаза, попыталась собраться на первый рабочий день. Немцы пунктуальные до тошноты. Значит, опоздания мне не простят. У них разговор короткий, сразу к стенке. Вот это мотивация. Бабушка суетилась вокруг меня. Стасенька, ну не надо тебе туда было ходить. Ну прожили мы как-нибудь. Девонька моя, погубит тебя эти ироды проклятущие. Причитала бабушка. Раздался стук в дверь. Эта Катя за мной зашла. Напоследок кинула взгляд в зеркало. Оттуда на меня смотрела стройная, почти тощая шатенка, с пронзительными большущими глазами. Главное не дать себя запугать. Вдвоем дошли до центра. Надо же, какие быстрые. Вчера не разглядела толком, но сегодня уже на зданиях красуются таблички на немецком языке. Так мне на биржу. Катюха побежала вокруг здания, вход в больницу находился с торца, а я потопала в парадный вход. «Ваши документы», — громко потребовал у меня совсем юный мальчишка в немецкой форме. Его старшие товарищи громко захохотали. «Пожалуйста», — доставая из сумки «Аусвайс», сказала по-немецки. «Надо же, я думала, что здесь солдаты, а не стадо ослов». От злости ляпнула, а потом подумала, что сказала. Солдаты застыли от изумления, а я быстренько проскочила внутрь. Там меня в кабинете поджидал комендант, здоровый неприятный мужик. Ему где-то хорошо за 50, все лицо было как после ветрянки. Просто маньяк. Глаза у него невыразительные, блеклые и очень страшные, точнее офицер, но начальство назначило комендантом нашего города. «Доброе утро, фрейлин». «Доброе утро, господин комендант». «О, моя дорогая, оставьте эти формальности. Зовите меня просто Эрих. С вашим личным делом я ознакомился еще вчера. Что ж, признаться, очень рад, что мы будем работать вместе на благо Великой Германии. От вас, моя дорогая, я хочу полного взаимодействия с немецкими властями и полного отчета, что происходит на предприятии, которые вы будете посещать в составе инспекции. Вы меня поняли?» «Да, я все поняла», — четко ответила. «Также вы должны докладывать о соседях, прячущих у себя евреев и солдат, либо кто им помогает. За это Германия вас щедро отблагодарит. Какие же русские свиньи. Разгромить такой город, оставить жителей без воды и еды, взорвать завод. Все лишь бы нам не досталось». Ходил по кабинету и сетовал он. Я стояла и молчала. Меня зачислили в стукачи. С приклеенной улыбкой слушала все, что говорил этот придурок. И как китайский болванчик качала головой. «Мне хана. Не смогу я шпионить за соседями и стучать на них. За мой донос всех же к стенке поставит. Сейчас, фрейлин, мы поедем на хлебзавод. Там будете переводить для рабочих». Это был бесконечный день. На хлебзаводе были одни женщины и подростки лет 13-14. Все озлобленные. Их ненавидящие взгляды чувствовала спиной. Им предлагалось работать по 12 часов ежедневно. Объяснялось за воровство зерна, муки, хлеба, расстрел на месте. Также озвучили, что необходимо сдать все радиоприемники и оружие. Объявлялся комендантский час. Запрещалось находиться на улице после 10 вечера. 6. 1941 год. Поздняя осень, оккупированная территория. Господи, и я жаловалась, что хреново живу, какие коллекторы, какие долги по ЖКХ, идиотка. Прошло уже 3 месяца с момента попадания в это время. Я 1000 раз себя проклинала. Это я-то причитала жить не хочу. Надоело. Именно сейчас страшно. Ночью поймали сбежавших красноармейцев. Их повесили перед комендатурой. Всех евреев согнали за город. Это были мужчины, женщины, дети. Сначала несколько дней держали как скотину в загоне. Под дождем. Затем вымученных живьем закопали. 3 дня земля стонала. Вот это страшно. До темноты в глазах страшно. Меня заставили переводить для наших солдат в лагере для военнопленных. Я закрыла глаза и переводила все, что мне говорили эти изверги. Нет, это не люди, это изверги. Я просто не смогла смотреть на пленных солдат в их уставшие и почерневшие глаза. Перед ними мне было невыносимо стыдно. Много было раненых и больных. Просто голодных и измученных людей. Где, мать вашу, права человека? Пока я переводила, слезы градом текли из глаз. Сердце щемило от тоски и боли, зная, что эти люди, возможно, больше никогда не увидят родных и умрут в скотских условиях лагерей смерти. А это вша белобрысая, зовущаяся Эрих Кауфман, комендант нашего города. Все пытаются меня затащить на свидание, а меня от одного похотливого вида его тошнит. Сволочь то в ресторан зовет, то в парк гулять. Недавно сижу, листовки с немецким враньем перевожу. Как хорошо в Германию на работу ехать. На листовке падает маленькая коробочка. Смотрю на него, а он своей плешивой головой машет. «Открывайте, фрейлин». Открываю, а там чулки. «Это вам подарок из Германии». И улыбается скотина. «Я надеюсь, вы сходите со мной вечером в кабаре. Простите, подарок принять не могу. А сама думаю, с каким же наслаждением удавила бы его этими чулками. У меня бабушка сильно болеет. Не могу ее оставить одну». Сильно волнуется, когда задерживаюсь. Взгляд коменданта тут же становится злой. Резко наотмашь он бьет меня по лицу. Хватает за волосы. Из-за резкой боли ничего не вижу, только ощущаю гнилостный запах изо рта. Я всегда добиваюсь, чего хочу. Шипит мне на ухо эта тварь. Отпускает и уходит, хлопнув дверью. На меня накатывает истерика. Быстро выхожу из кабинета и бегу к Катьке. Михаил Моисеевич и Катя, выслушав меня, напоили чаем, точнее не чаем, а просто кипяченой водой. Чая сейчас даже за золото не достать. Стасенька, не волнуйся. Сейчас напишу справку, что твоя бабушка Пелагея Ильинична болеет. Покажешь коменданту. Скажешь, что за ней нужен уход. Успокаивал меня доктор. Стась, не злись на меня, за мои слова. Сказала Катя. Тебе просто необходимо найти заступника из офицеров. Сегодня приехал какой-то полковник. Молодой вроде. Приглядись к нему. Ты девчонка симпатичная. Да не могу, я на них как на людей смотреть, ревела в голос я. Стась, я все понимаю, гладя меня по спине, говорила Катя. Лучше один фриц, чем толпа. В недоумении уставилась на нее. Помнишь соседку нашу Людочку? Спросила Катя. Да, в памяти всплыло лицо миленькой девочки-хохотушки. Она на хлебзавод работать ходила, ей лет 16. Чувствуя беду, кивнула головой. Утром ее нашли повесившуюся на дереве. Прошептала Катя, а Михаил Моисеевич расплакался. Что случилось? Не своим голосом спросила. Ее пьяные солдаты в сарай затащили, и по очереди издевались и насиловали. Тут она замолчала, а я сидела как громом пораженная. Завтра ее хоронить будут, сказал доктор. Что же делать? Эта мысль билась у меня в голове. Немцы только и говорят, что скоро возьмут Москву. Люди им верят. Но я-то знаю, что все это вранье. Знаю, что они обломаются под Москвой. У меня там прадед в артиллерийском расчете служит. А правнучка его, позорище на немцев, работает. Надо что, то делать, а что? Доверять никому нельзя. Могут сдать. Участились случаи нападения партизан. Комендант бешеный ходит. Надо ему наверх докладывать про партизан. А за это, его по голове плешивой не погладит. Схожу с утра на похороны. Казалось, сама природа оплакивала Людочку. Все соседи вышли проводить ее в последний путь. Людская река текла за город в сторону погоста. Старики и мальчишки, женщины все плакали. А Людочкина мать еле шла рядом с гробом. Люди решили нести Людочкин гроб на руках. Немецкий патруль хотел было докопаться. Я подошла к ним. Уважаемые солдаты, у вас свои традиции, у нас свои. Дайте проводить в последний путь нашу дочь, сестру и внучку. Все собравшиеся здесь приходятся ей родственниками и соседями. Пожалуйста, пропустите. Видя, как мать Люды бьется у гроба, они пропустили. Местные полицаи даже не вмешивались в разговор. Похоронив Люду, я вернулась с бабушкой домой, и эта сгорбленная миниатюрная старушка заменила мне целый мир, мой мир. Казалось, ее мудрости нет конца. С ней поговоришь, и любая проблема кажется решаемой. Хотя до этого думаешь, что не осилишь эту задачу. Бабушка, как жить дальше? А хорошо жить, назло всем жить хорошо, надо, Стася. Сквозь слезы улыбнулась ей. Утро началось с новостей. Плешивого маньяка убрали из города. Теперь пост коменданта занимал молодой немец, лет ему около 30, высокий, светловолосый, скупой на слова. Половина лица была обезображена ожогом. Увидев меня на пороге кабинета, я, как всегда, хотела занять свое место за столом у двери, удивленно поднял бровь и спросил, собственно, какого хрена я тут забыла. Начала объяснять, что работала переводчиком у предыдущего владельца сего кабинета, на что мне указали за дверь и сказали, что мое место в коридоре. Звали это чудовище полковник отделения СД Оберштольц, и прибыл он сюда для того, чтобы ликвидировать всех партизан. 6.1. Спасибо тем, кто поддержал мою книгу. Для меня очень важна ваша поддержка. Вы вдохновляете меня на новые подвиги. 7. Ночью партизаны взорвали склад с боеприпасами. Немцы целый день стояли на ушах, полетели головы и шапки с рядового состава. Новый комендант зверствовал. Все, кто был на охране склада, отправились на передовую. Полицаи проводили карательные зачистки и облавы по домам. Просто врывались в дом, забирали все, что плохо лежало, искали партизан. На работу я не ходила, пользуясь справкой от Михаила Моисеевича. Наш дом тоже подвергся налету полицаев. Они ворвались в дом рано утром. Я с бабушкой толком не успела ничего понять. Загнали в угол, наставили ружья и орали, где партизаны. Есть у них в предводителях атаман Яшка, гадкий и сволочной мужик. От фронта как, то отмазался, отсиделся за бабскими юбками. Первый побежал служить новой власти, обшарил все углы. «Ну, давай сознавайся, Стася, где партизан прячешь?» Смотрит на меня и ухмыляется, а я стою мерзну, в одной ночной рубашке. «Нет никого, что ж ты творишь, окоенный?» — кричала бабушка. А эта сволочь взяла и стеганула хлыстом мою бабулечку. На лице у нее вздулся красный рубец. Меня затрясло от злости, не думая, выхватила кнут из рук Яшки. Стала нещадно его хлестать. Попала всем. Как меня не застрелили, ума не приложу. Видимо, эффект неожиданности был на моей стороне. Выскочив на улицу в одной ночнушке, вслед за полицаями, стала кричать, что пожалуюсь к коменданту. Яшка с дружками быстро ушел, сказав напоследок, что отомстит. С утра пораньше села катать жалобу. Решила писать сразу по-немецки, подкрепив свои претензии вопросом, на основании какого распоряжения они действовали. Сидя за столом, перечитывала свою кляузу. «Стасенька, может, не нужно?» — тихонечко спросила бабушка миленькая. «Покушай, вот лотки из ботвы, кипяточку попей, первые заморозки уже». Бабушка обняла меня. «Бабушка, я этого так не оставлю, пусть они своих псов держат в узде, уже пахнет зимой». Именно пахнет. Ноябрь вступил в свои права, по ночам заметно подмораживало, кое-как впихнула в себя оладья из ботвы, коры. С продуктами стало совсем плохо. Немцы продовольствие вывозили вагонами. Муки и картошки было не достать. Сидеть дома не было сил. Собралась, одела все лучшие сразу. Надо же попытаться произвести впечатление. Время еще раннее, решила зайти за Катей. Выходя из дома, услышала стон. Доносился он из-за сарая. Испугалась очень сильно. У меня же бабушка одна дома остается. Надо посмотреть, что там. Тихо дошла до сарая, заглянула в закуток между стеной и забором, а там парень лежит весь в крови, в советской форме, мать моя в кедах. Так вот почему к нам полицаи прицепились. Они видели, что он побежал в нашу сторону. «Эй, ты кто?» — тихо позвала я его. Парень потерял сознание, я его не дотащу одна, вдруг кто-нибудь увидит. Что же делать? Надо звать на помощь подругу. Стараясь не привлекать к себе внимания, дошла до ее дома. Постучала в дверь, открыла Катя. «Стась, ты на работу?» — удивилась она. «А меня же как черти за ноги кусали. Катюш, пойдем, еще опоздаем». Натянуто улыбалась я. «Стась, ты чего рано еще?» «А я говорю, пойдем, на улице скользко». Так бы и прибила за недогадливость. Я ей глазами показываю, мол, идти надо, и соплю не хуже слона со злости. Катюха уставилась на меня. До нее начало доходить, что что-то не так. «Ну раз ты говоришь скользко, то, конечно, пойдем». Мы вышли из дома. «Может, объяснишь, к чему вся эта пантомима?» — строго спросила она. «Тут не говорить, а показывать надо. Пошли быстрее», — прошипела я. Добежали до моего дома. «Стась, да стой же, не успеваю. Пелагея Ильинична, неплохо, Пыхтя сзади добивалась ответа котя. «Пошли и не ори», — рыкнула я на нее. «Дошли до сарая. Помоги в дом затащить», — показывая на парня, — сказала я. «Ты с ума сошла? Полицай по домам ходит», — шептала котя. «Предлагаешь его здесь бросить умирать? Разозлилась я, не хочешь? Не помогай. Я думала, ты мне подруга». «Стась, да боязно», — лепетала она. «Да я и не к тебе его в дом тащу, а к себе. Тебе ничего и не будет, если поймают». Кое-как дотащили паренька на его шинели к крыльцу. «Мне сейчас крупно повезло, что вход в дом у меня сбоку от улицы, иначе бы все наши маневры были бы хорошо видны». На возню возле крыльца вышла бабушка. Не говоря ни слова, она помогла затащить его в дом. «Надо звать Михаила Моисеевича», — сказала бабушка. «Катюш, скажи, что мне плохо с сердцем. Мы пока его отмоем, посмотрим, где рана». Катюшка убежала. Мне в первый раз в жизни было страшно ждать врача. Парнишка лежал на полу, не подавал признаков жизни. Вся гимнастерка была в крови. Так не хер жалеть себя. «Бабушка, кипяток остался, разведи воды, надо его вымыть». Старушка засуетилась возле грубки. Вдвоем кое-как затащили его на кровать. Ножницами разрезали гимнастерку, сняли с него подобие ботинок. Бабушка начала его протирать от грязи и крови. Парень ранен в плечо, от потери крови потерял сознание. Прибежали Михаил Моисеевич и котя. Доктор осмотрел и сказал, надо оперировать. У него пуля в плече. Он достал все необходимое из своего саквояжа. Я же достала кожаный ремень из шкафа. Засунули его в рот парню. Хорошо, что он был без сознания. Пару раз очухивался и пытался кричать от боли. Но доктор говорил, хочешь жить? Молчи. Парень, видимо, очень хотел жить. Он просто стонал и обливался холодным потом, до синевы вцепившись мне в руку. Бабушка и котя держали ноги. Я, перегнувшись через спинку кровати, держала другое плечо и руку. Михаил Моисеевич оперировал. Доктор зашил и обработал рану. Очень опасался, как бы не началась газовая гангрена. С лекарствами очень туго. Можно даже сказать, что их нет, а что есть, то все у немцев под строгим контролем. Нет ни бинтов, ни ваты. Паренька перевязывали лоскутами простыни. Когда все разошлись, села за стол и схватилась за голову. Что делать, если будет облава? Надо как-то себя обезопасить. Так вспоминая голова, какие там хвори были. Вроде что, то против в голове вертится. Надо с Михаилом Моисеевичем отфильтровать вопрос. Еще надо Кляузу передать, заверив чудовище, что готово работать на благо Германии. 8. Блузка испорчена, ее можно только выбросить. Вся в крови. Сняла ее и засунула в грубку, вечером сожжем. Парнишка был без сознания. Пока переодевалась, взгляд упал под стол. А там валяется его гимнастерка, в углу шинель. Вот же растяпа. Надо все спрятать или лучше сжечь. Подняла гимнастерку, ощупала карманы. В них что-то было. Достала документы. Сейчас хотя бы узнаем, как зовут нашего найденыша. Звали его Митя Царев. Надо же, не Дмитрий Царев, а Митя. 1923 года рождения. 18 лет и уже на фронте. Мне было 25 в том мире, а ему 18. Это же полный писец. Захотела рассмотреть, пока он без сознания. Лицо было широкое с правильными чертами. Русые волосы слегка отросли. Видно, не до красоты было в окопах. А глаза были пронзительно синие. Успела рассмотреть, когда он очнулся во время операции. Я просто утонула в его глазах. Обычно мужчины трындят на первом свидании, что тонут в ее глазах. Нет, дорогие мужчины, вы просто не видели этого взгляда, цепляющегося за последнюю возможность жить. Сиди, не сиди, надо идти на работу. И под благовидным предлогом зайти к нашим эскулапам. Отфильтровать насчет болячек. Страшно оставлять бабушку с Митей одних. Вдруг полицаи нагрянут. Тащить его в сарай, совесть не позволяет. Решила, будь что будет, да и хрен с этим. Добрела до биржи, а там кастинг в полицаи. Яшка ходит и расписывает, как круто и выгодно служить новому порядку. Да, самое интересное, откуда столько мужиков набежало, где они все отсиживались. Где меня только не носило в составе инспекции Кауфмана. Везде были женщины и подростки. А тут как грибы после дождя. Ладно, там пяток мальчишек лет по 17. Еще с десяток детков, обиженных советской властью. А остальные здоровые мужики и парни. И мне так стало больно. У меня там мальчишка умирает, который не побоялся идти на фронт. А эти лбы где-то сидели и прятались, когда другие свою опу подставляли, не в силах на это смотреть. Побежала к Кате и доктору. «Катюш, а что это за набор в швейные войска там происходит?» С порога задала я интригующий вопрос. «ХМ, как точно вы подметили, фрейлин?» У вас тоже это сборище не вызывает доверия. Из-за ширмы вышел комендант Берштольц. У меня подкосились ноги. Я просто забыла, в каком времени нахожусь. Одной беспечной фразой я только что поставила к стенке всех. Кстати, это чудовище прекрасно говорит по-русски. Господин комендант, добрый день. Я не ожидала вас здесь увидеть. Стараясь сохранить лицо, ответила ему. Я должен был просто посмотреть на чудесного доктора, который так спешно покинул рабочее место. Мне очень интересно, что же заставило его так поступить. Фрейлин, жду ответа. Все мне писец. Доктор что-то ему же наплел. А мы даже не договорились, что врать. Смотрю на Михаила Моисеевича. Благо Фриц стоит к нему спиной. Он над ними губами шепчет: бабушка. Господин комендант, это я попросила прийти доктора. Я живу вместе со старенькой бабушкой. Рано утром ворвались ваши полицаи с проверкой. Угрожали. Яшка ударил мою бабушку кнутом. От всего пережитого ей стало плохо. Идти до больницы она не смогла. Поэтому я попросила Катю сбегать за доктором. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста. Сунула ему под нос свои бумажки с кляузой. Это моя жалоба на ваше имя. Прошу разобраться в ситуации. Будьте уверены, фрейлин, я разберусь. 9. Комендант ушел, а я сползла по двери на пол. Простите, я чуть вас не подвела. Сижу и размазываю слезы по лицу. Мы сами не подумали. Повинился Михаил Моисеевич. Катя принялась меня поднимать, хотя у нее тряслись руки. Стась, иди к коменданту, займи его своей жалобой. Катя, беги к Пелагее Ильинишне под видом, что капли ей передал. Боец должен в себя прийти. Спрячьте его куда-нибудь. Все уберите, иначе нас расстреляют. Приказал доктор. Умылась в тазике с водой. Глянула в кабинетное зеркало, а там панда. Тушь потекла, пришлось еще раз умыться. Ради такого, мне пожертвовали маленький кусочек мыла. С мылом тоже сейчас напряженка. Как же боюсь идти. Но, не могу проявить сейчас трусость. Катя и доктор не побоялись мне помочь. Так что волю в кулак и пошла. Обошла здание. Опять этот мальчишка стоит, проверяет документы. Замерз. Тебе это не Европа с умеренным климатом. Стоит, кутается в свою шинельку, постоянно шмыгая носом. А впереди зима. Погода уже не балует. Заморозки бьют по ночам. Да и первый снег был. Показала парнишке свой аусвайс. Зашла в обитель зла. Поднялась на этаж. Под дверью за столом на месте секретаря, а по сути на моем, сидел старый солдат. Добрый день. По-немецки обратилась к нему. Могу увидеть господина коменданта? Сейчас уточню. Он встал из-за стола с большим усилием. Хромая подошел к двери и постучал. Глухо за дверью раздался голос. «Войдите». Вояка зашел в кабинет. Мгновение спустя открыл передо мной двери и пригласил войти. «Простите, мое вторжение, господин Штольц. Не думал, что так быстро вас увижу». Выплюнул он. Мне очень не по себе стало от его взгляда. Так кобра гипнотизирует добычу. Он еще и улыбнулся, что производило особый эффект в сочетании с особенностями его лица. «Слушаю вас, Станислава Вайнер», — холодно произнес он. «Как же мне хотелось сбежать от этого человека. Надо дать любую возможность бабушке и Кате спрятать Митю. Вы рассмотрели мою жалобу?» Как можно тверже постаралась сказать. «Я ознакомился с содержимым вашего письма. Должен признать, в действиях моих подчиненных не усмотрел ничего предосудительного». Улыбнулся он и откинулся на спинку кресла. «Меня затрясло от злости. А мне очень интересно знать, почему эти псы сидят в тылу, если они очень хотят служить Германии, а немецкий народ несет огромные потери на передовой, получив фашист гранату. Фрейлин Стася, вас интересуют немецкие потери? Я считаю несправедливым, что немецкий народ несет потери на передовой, а эти продажные псы издеваются над мирным населением. Пусть немецких солдат отправляют в тыл, а этих на передовую. Пусть там доказывают верность Великой Германии». Сама в шоке от того, что я ему наговорила. Берштольц очень долго молчал и пристально смотрел мне в глаза. Я упрямо на него уставилась. Как в детстве, когда мы с сестрой играли в гляделки. «Что ж, я приятно удивлен вашей позицией. Хотя Кауфман докладывал, что вы разделяете взгляды Третьего рейха. Откуда вы так хорошо знаете немецкий? Где учились?» Он закурил, выпустил дым из рта и лениво приложил руку с сигаретой к виску. «Я закончила консерваторию в Вене по классу скрипка». Чуть дыша от страха, ответила ему. «Вот не думала, что скажу плешивой вше спасибо. Вы играете на скрипке? Хочу послушать», — произнес он. «Вот же засада. В том мире я играла только на гитаре. Скрипку даже в руках не держала. Боюсь, это невозможно. Я обменяла ее на еду. прошептала я. «Знаете, сейчас очень сложно найти провиант для простого человека. Жаль, но мы это исправим. Очень хочу послушать вашу игру. А что же у вас с провизией совсем плохо? Надо работать, чтобы хорошо есть». От бессилия рассмеялась. «Кажется, мне нужно искать новое место работы», — сквозь смех произнесла я. «Что же вас так рассмешило?» — угрожающе прошипел комендант. «Вы прекрасно знаете, как обстоят дела с хлебом для мирного населения», — махнув рукой на осторожность, сказала я. «Не смею больше занимать ваше время». Не дожидаясь ответа, развернулась и пошла прочь. «Стоять! Я вас не отпускал!» — крикнул вслед Штольц. Старый немец переградил путь. «Пришлось вернуться в кабинет. Меня сегодня точно расстреляют. Нет сил играть в политкорректность. Сегодня к 7 часам жду вас на ужин. Обсудим дальнейшее сотрудничество. Убирайтесь!» — крикнул он. У старого немца глаза полезли на лоб. «Признаться, у меня тоже. Кроме проблем от ужина ничего путного я не ждала. 10. Домой я бежала, как на пожар. Зацепилась сумкой за калитку. Тогда только остановилась. Господи, дай мне ума. Наверное, в той жизни я сильно грешила. Как вывернуться из щекотливой ситуации?» Пока отдышалась, мысли прыгали с одной на другую. «Надо с бабушкой посоветоваться». Постояла немного на улице, вроде успокоилась. «Какой же уютный у нас дом. Маленькая хатка-мазанка с покатой крышей. Дедушка сам ее строил, и помогали строить дом родственники. Бабушка вечерами рассказывала. Мне с ней было очень хорошо, как в детстве с моей бабулечкой. На минуту стало смешно. Если бы в своем времени я позвала родных помогать строить дом, куда бы они меня послали? Окружают хатку, с любовью высаженные кустарники. Вот бы дожить до весны и посмотреть на эту красоту в зелени. Скоро снег выпадет. Не эти невесомые хлопья, которые за ночь слегка припорошат землю, а большие снега. Будут настоящие метели и сугробы. Сейчас кустики стоят голые, но все равно уютненько. Вытопим с бабушкой печку. Надеюсь, наш солдатик пойдет на поправку, а зимой будет как в сказке. Так захотелось, чтобы наступил Новый год. Как в детстве захотелось мандарин и подарков. Тихонечко отворила дверь. «Стасенька, вернулась». Обняла меня бабушка. Я прижалась к ней. Совсем исхудала. Под пуховым платком чувствуются одни косточки. У меня тоже в последнее время мысли о еде. Вспоминала недавно. Все невыпитое и вылитое кофе. Выброшенный хлеб. Не ценила. Просто хочется картошки с салом. Так запрещаю думать себе о еде. Бабушка как солдатик, стонет, миленький. Я в подвал его спрятала. За грубкой крышки не видно. Ладно, мой старик сделал. Просидела с ним, только вылезла. «Бабушка, я всем иду в комендатуру. Где моя скрипка?» «Скрипка? Так в нашей шифоньере». «Шифоньер, не шифоньер». Короче, полезла на шкаф, вытащила пыльный футляр, достала скрипку и смычек, закрыла глаза, руки как будто сами помнили все движения, и смычек запорхал по струнам. Память подкидывала мне выученные мелодии. Может, у меня раздвоение личности? Язык знаю, хотя не учила, на скрипке играю. Музыка отзывалась во мне глухой тоской. В науке нет, наверное, объяснения моему диагнозу попаданец. «Бабушка, поменяй скрипку на еду. Может, среди фрицев меломаны есть. Хотя одного я знаю. Это же подарок твоего отца». Прижала худенькую ладошку к щеке бабушка. «Папа меня простил бы, а нам выжить надо. Стасенька, смотрю на тебя. По внешности вроде бы ты, а по характеру нет. Неужто тебя так война поменяла? Все-таки не обманешь родное сердце». Я по-детски расплакалась. Она подошла и обняла меня. «Расскажешь?» — тихонечко задала вопрос, которого очень боялась. «Бабушка, я сама не понимаю, что со мной», — уткнувшись носом в ее шаль, прошептала. «Может, попробуешь рассказать? Одна голова хорошо, а две лучше. Не знаю, с чего начать». «С самого начала», — улыбнулась она. «Бабушка, я ничего не помню. Ни маму, ни папу. Как жила и училась. Что ей сказать?» Долго молчала она, еще крепче меня прижимая. Пелагея Ильинична матери своей не помнила. С годами и образ отца постепенно стерся. Отец был средней руки помещик, но своим детям постарался дать блестящее образование. Всего в семье было 5 детей, 4 сына и дочка. 3 сыновей сделали военную карьеру, один выбрал для себя монашескую стезю, а дочка училась в институте благородных девиц. Ее готовили для того, чтобы она стала хорошей супругой-компаньонкой или гувернанткой. Закончила учение в 17 лет. Бабушка владела 2 языками — французским и немецким. Тогда модно было знать языки, для того времени была прекрасно образована. Была вхожа в свет. Там и встретила своего мужа графа Леднева. Приданым бабушка богатым, конечно, похвастаться не могла, но будущий муж хоть и обладал графским титулом, тоже особого наследства не имел, был младшим ребенком в семье. После свадьбы переехали в столицу. Занимала их семья целый этаж в престижном доме. Дедушкиного жалования хватало, и родственники с дедушкиной стороны помогали. Была у нее счастливая и спокойная жизнь. У бабушки родилось трое деток, два сына и дочка. Оба сына погибли в Первую мировую. Моя мама помогала в госпитале раненым, а в этот госпиталь попал Фридрих Вайнер. И закрутился у мамы роман, бабушка подробностей не знала. Знала только, что они поженились. Потом революция, их с дедом раскулачивают. Они принимают решение уехать из столицы в деревню. Все равно дедушка хорошей должности не получил, ТК, он не из народа. Мама уезжает с отцом в разоренную Германию. Долго бабушка не могла простить маму. Похоронив двоих детей и по сути потеряв дочь, она была вынуждена с дедушкой начинать жить с чистого листа. Местная администрация выделяет им самый хреновый участок земли и сарай. Вместе с ними из столицы сбежали и папины родичи. Эмигрировать все отказались. Бабушкины братья успели сбежать, кроме младшего из братьев, который был монахом. Его расстреляла советская власть. Бабушка стала работать в местной школе учителем. Утром учит детей, вечером родителей. Грамотных было мало людей. Дедушка добился уважения у местных, освоил плотницкое мастерство, хотя сам был не молод. Бабушку и маму примирило только мое рождение. Дедушка первый написал маме. Он поднял все свои связи и разыскал маму. Я была поздним ребенком, мама родила меня в 27, в относительно тихое время. В Германии были золотые 20-е. Мой отец погиб в автомобильной аварии. Мама не хотела жить без папы, даже для меня. Через 2 года ее не стало. Папа успел меня пристроить в консерваторию. После учебы я не поехала в Германию, меня там никто не ждал. На накопленные сбережения после окончания консерватории я вернулась в Советскую Россию. В Вене родных у меня не было. Так в начале 39-го года я нарисовалась на пороге бабушкиного дома. Дедушка умер от сердечного приступа за год до моего переезда. Бабушка отпустила меня и вытерла сухонькой ладошкой слезы. Решила посмотреть, как Митя. Спустилась в подвал, бабушка накрыла его всем и сразу. Рядышком с лежанкой стояла табуреточка. На ней стояла керосиновая лампа, чашка с ложкой и маленькая кастрюлька. В кастрюльке плавали заваренные веточки малины. Подошла к парнишке, потрогала лоб, холодный. Постояла рядом, почесала голову. У меня, как у Чернышевского, постоянный вопрос, что делать. Собралась уходить. «Как тебя зовут?» — тихо спросили меня. Обернулась, Митя смотрел на меня, улыбнулась ему. «Стася, как себя чувствуешь?» «Спасибо, терпеть можно», — с трудом разлепил губы Митя. Присела возле него, попыталась напоить с ложки. Он устало закрыл глаза, погладила по голове. Пусть мы с ним практически ровесники, но чувствовала себя гораздо старше. 11. Надо собираться в комендатуру, чтоб такое на себя напялить. Полезла в шкаф, а вого, какая тут заначка. На свет достала его. Шикарное бархатное платье цвета бордо с длинным рукавом, вырезом лодочка, оголяющим плечи, подол чуть ниже колена. На меня накатило экстаз, умеют же шить. После серой безликой одежды оно казалось каким-то нереальным. Интересно, чье оно, думаешь надеть? Проходя мимо, задала вопрос бабушка. «А можно?» «Так оно твое», — удивилась она. «Упс, опять косяк». «Бабушка, а не слишком? Может, лучше мешок надеть, чем перед комендантом форсить в этом великолепии? Я думаю, нужно произвести хорошее впечатление». «Ба, впечатление я произвела, но не ручаюсь, что хорошие». Раздался стук в дверь. «Что-то в последнее время гостям я не рада. Слава всему, что есть, это Катюха. Ой, какая красота!» — воскликнула она, видя в моих руках платье. «Все-таки девочки остаются девочками в любой ситуации. Как наш пациент?» — спросила Катя, с трудом отведя взгляд от платья. «Иди, сама посмотри», — предложила ей. «Пошли», — отозвалась она. Вместе мы спустились в подвал. Парень настороженно на нас смотрел. Катя присела возле него. «Как себя чувствуете? Я сейчас перевяжу вам плечо». Она умудрилась спереть какую-то мазь и щедро обрабатывала плечо Мити. Даже в тусклом свете керосиновой лампы было видно, как он покраснел. Если кровь прилила к щекам, значит, кровообращение восстанавливается. «Хорошо. Ой, гляньте, и Катька цветом помидора. Прям любовь с первого взгляда. Стою, забавляюсь, глядя на этих двоих. Спасибо за помощь, но мне нужно уходить», — сказал Митя. «Куда же вы пойдете?» — удивилась Катя. «Да и я была озадачена. Мить, ты еле на ногах держишься. Мне нужно», — буркнул он. «Я понимаю, что нужно. В таком состоянии ты далеко не уйдешь. Тебе только сегодня плечо подлатали. Уговаривала я его. Вы на немцев работаете. Выдавил он. Мить, очнись, сейчас все на немцев работают. Наверное, от усталости начал раздражаться я. Вы вчера кричали, что коменданту жаловаться пойдете. Отвел глаза он. Я вообще была в шоке. То спасибо, то глаза отводит. А как мне надо было придурков этих остановить? Они бабушку по лицу ударили. Начало терять терпение. Глупый мальчишка, лежи и лечись. Если ты умрешь, никому от этого легче не будет. Чтобы тебе помочь, все голову свою подставили. Митя пристыженно замолчал. В расстроенных чувствах я вылезла из подвала. Села за стол. Да, со стороны действительно все так и выглядит, что мы продались немцам. Я, Катя, Михаил Моисеевич. А что же нам делать? Если бы не Михаил Моисеевич, кто бы нас лечил? Немецкие фельдшеры нас бы лечили? Нет, его только из-за того, что он врачи оставили в живых. У немцев нехват с докторами. Катя из-за семьи осталась. Так в чем они виноваты? Я это я, у меня вообще диагноз. Наполовину немка. Стась, собирайся, напомнила бабушка. Втиснулась в платье, нарисовала лицо. На сей раз пришлось постараться. Привычной косметики у меня не было. Пришлось включать фантазию и лайфхаки из СССР. Накрасив ресницы тушью, вооружилась иголкой, начала возле зеркала разлеплять слипшиеся, чего бы изобразить на голове, решила заплести французскую косу и вытащить пряди, благо длина позволяла. Как делали в моем времени, что ж необычно. На ноги надела туфли. Интересно, как мне дойти, на улице мороз, ботинки у меня одни и туфли из заначки. Значит, надеваю ботинки, а в туфли переодеваюсь уже в комендатуре. Замечаю стрелку на чулках, блин, что ж такое, что же делать? Вспоминаю, как рассказывала мама, в эпоху дефицита приходилось зашивать капронки своими волосами или капроновыми нитками. Ниток нет, а волос много, значит, будем зашивать. Бабушка, как я выгляжу, ты такая красивая, с грустью сказала она. В том мире редко я себе в зеркале нравилась, а тут платье село точно по фигуре, выгодно подчеркнув грудь, вид слегка портили торчащие ключицы. Глаза с подведенными стрелками казались больше, алые губы притягивали взгляд. Бабушка, пожелай мне удачи. Храни тебя Бог, Стасенька. Пока шла до комендатуры, в голове играла песня группы кино «Пожелай мне удачи». Так переобуться я сообразила, а где же мне оставить ботинки. Оглядела здание комендатуры, пошла к той стороне, где больница. В окошке кабинета Михаила Моисеевича горел свет, там то и переобуюсь. На входе дежурному показала свои документы. Пошла в кабинет к доктору. Михаил Моисеевич дремал, сидя за столом. Слегка дотронулась до его плеча. Вздрогнув, он открыл глаза. «Стася, что ты делаешь здесь так поздно? Иду к коменданту, можно я у вас ботинки оставлю?» «Конечно», и только меня разглядев. «Стася», — позвал и замолчал. Я грустно ему улыбнулась, присела на стул, стала одевать туфли. Я пошла, сухо попрощалась. Не хотелось обсуждать мой поход к коменданту. «Будь осторожна», — тихо в спину молвил он. Обошла здание, сделала лицо кирпичом. Подошла к солдату, показала документы, сказала, что назначена встреча. «Проходите». И я прошла в свой персональный ад. 12. Итак, стою перед дверью кабинета, не решаясь постучать. Раз, два, три. Стучу. «Войдите». Получаю разрешение. «Добрый вечер». Стараюсь не сильно вымученно улыбнуться. Комендант сидел за рабочим столом в ворохе бумаг и курил. В воздухе витал тяжелый запах сигарет. «Вы прекрасно выглядите», – расщедрился на комплимент мужчина. Аккуратно выдохнул дым изо рта, лениво затушив окурок в пепельнице. Он выглядел усталым, надеюсь, ему действительно плохо. «Добрый вечер, спасибо, пройдемте». Он указал на противоположную дверь, галантно пропустил меня вперед. «Понятно, он здесь и живет». Мы вошли в гостиную. Все-таки немцы очень любят комфорт. Там стоял накрытый стол. Из-за занавески, которая делила комнату напополам, вышел старый немец, который сидел в приемной возле двери. Услужливо отодвинул стул, предлагая мне сесть. Штольц занял место напротив меня. «Как же я хочу есть!» Опустила руки под стол и вцепилась в подол платья. На столе стояла вареная картошка, жареные колбаски, хлеб. «Это просто пытка для меня, а это чудовище следило за моей реакцией». Стараясь как можно незаметнее сглатывать, уставилась на него, чтобы не смотреть на стол. Старик подошел к столу и наполнил бокалы вином. Комендант поднял бокал и сказал тост. «За победу! За победу!» Только не учел он один факт, что пила я за нашу победу. После выпитого, да еще на голодный желудок, Кровь сразу же прилила к щекам. «О чем вы хотели со мной поговорить?» «Герр комендант, ни о чем», — сказал он и посмотрел прямо мне в глаза. «Тогда для чего вы меня пригласили?» Терялась в догадках я. Точнее, догадка у меня была, но хотелось бы без этого. «Просто хотел провести вечер с девушкой, которая мне понравилась. И хочу послушать вашу игру на скрипке. Для начала предлагаю поужинать». Щелкнул пальцами, подзывая старика. Старик наполнил бокалы вином. Положил мне на тарелку картошку и жареную колбасу. Затем наполнил тарелку коменданта. Несколько минут мы просто ели молча. Я старалась есть медленно, подстраиваясь под коменданта, пытаясь не сорваться. Только сейчас поняла, как я хочу есть. Я хочу не просто есть, я хочу жрать. Для меня это было наслаждение. Картошечка после месяца непонятно какой ботвы. Если бы была одна, я, наверное, прям закатила глаза от удовольствия. Но приходилось соблюдать все рамки приличия. «Позвольте наполнить ваш бокал». Комендант сам решил разлить вино, отослав немца за дверь. Светомаскировка была соблюдена, все окна затянуты плотной тканью. Мы ужинали при свете керосинки. Наполнив бокал, он задал вопрос. «Объясните, фрейлин, что вы здесь делаете?» «Здесь это где?» Не поняла вопрос я. «Почему вы не остались в Вене?» «Потому что у меня там никого нет», — ответила я. «Неужели вам нравится здесь?» Неопределенно дернула плечом. «Я сбежала от войны, а она меня нашла», — подумав, ответила ему. «Вы думали, что в СССР безопасно, и как вас приняли с фамилией Вайнер?» «Нормально, ну тогда у нас был подписан пакт о ненападении». «Что ж, я поняла, людям доверять нельзя», — улыбнулась ему. «Что бы вы сейчас хотели?» — поинтересовался он. «Вы будете смеяться, австрийский штрудель и кофе?» Пожала плечами я. «Мне очень хочется кофе». «Вы сейчас могли попросить что угодно, а просите кофе. Вы сказали, что бы я хотела». Я ответила «штрудель и кофе». «Пропросить ничего не было. Так попросите. Я выполню вашу просьбу». Он поставил локти на стол и наклонился ближе ко мне. «Я не хочу у вас ничего просить. Благодарю за ужин. Вы так быстро не уйдете». Хлопнул ладонью по столу он. «Чего вы от меня хотите?» Понимая, что разговор уходит не туда, задала вопрос. «Выходите за меня замуж?» Я закашлялась, подавившись вином. Как раз для смелости хотела выпить глоток. «Что? Простите, я ослышалась». «Нет, не ослышались». Он смотрел на меня в упор. «По-моему, вы сами понимаете, что это невозможно. Немецкое командование запрещает любые связи немецких солдат, тем более командиров с женщинами на оккупированных территориях. Вы понимаете, о каких связях я говорю?» Выдавила из себя и почувствовала, что мое лицо заливает краска смущения. Он рассмеялся. «Надо же, вы за чистоту расовой крови». При этом несколько раз хлопнул в ладоши. Я не поняла, издевается он что ли надо мной. «У вас кто-нибудь есть?» — поинтересовался он. «Нет». «Хорошо, а то пришлось бы застрелить», — улыбнулся он. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Кого застрелить? Меня или моего потенциального жениха? Блин, не разговор, а одна моральная травма. Прям день улыбок сегодня. Итак, вернемся к делу», — вывел меня из ступора он. «Вы также будете работать переводчицей. В ваши обязанности входит перевод приказов и листовок для населения. Будете делать объявления по радио. Но запомните очень хорошо, фрейлин, если я вас заподозрю хоть в чем-то, то, как у вас говорят, пеняйте на себя. Вы меня поняли?» «Да», — выдавила я. «Отлично». Поднимаясь из-за стола, сказал он. Он подошел к комоду, который стоял у стены. На стене была картина со сценой охоты. На картине изображено, как собаки гонят оленя. Вот этим-то оленем я сейчас себя и ощущала. Комендант достал из комода скрипку и смычок и повернулся ко мне, протягивая инструмент. Вино в голову мне ударило. Как бы это встать и не качнуться, в голове приятно зашумело. Но кажется, мне это удалось. «Прошу, сыграйте», — протянул инструмент мне. Взяла в руки скрипку, закрыла глаза и выдохнула. Все, мир для меня перестал существовать. Мной полностью завладела музыка. Это была мелодия Вивальди «Времена года». Я много раз слушала этот концерт в современной обработке и мечтала ее сыграть, хоть одну партию из него. Жизнь предоставила мне такую возможность. Сейчас существовала только музыка, ее вихрь захватил меня. Я выбрала композицию «Лето». Музыка звучала тихо, постепенно набирая темп. В голове у меня играла мелодия именно в исполнении Ванессы Мэй. Именно ее кавер я попыталась повторить. Для кого-то это просто музыка, для меня это ассоциация с моей жизнью. Может, глупо, но я думаю именно так. Сначала мелодия звучала тихо, как мое детство, счастливое и спокойное, затем музыка набирает темп. Это моя молодость и максимализм, жажда перемен, далее идут первые потери и потрясения, и я тороплюсь жить, забывая обо всем. Далее музыка затихает, это когда приходит осознание, что уже ничего не изменить. Наверное, именно в этот момент я попрощалась со своей прежней жизнью, но еще не нашла смысл в своей новой жизни. 13. Музыка затихла, я стояла с закрытыми глазами буквально мгновение. Медленно открываю глаза и опускаю инструмент. Аберштольц сидел и молчал. Что творилось в его голове, было известно только ему одному. Прекрасно, но играть на публике я вам запрещаю. Почему? Не поняла я. Вдруг милостыню соберетесь просить? Лениво ответил он. Вы свободны. Да, насчет замужества, я пошутил, вы не в моем вкусе и у меня есть невеста. Я никогда не запятнаю себя связью с людьми второго сорта. С улыбкой сказал он. Вот только что меня обозвали генетическим мусором. Блеск. Ну что ж, не смею больше занимать ваше время. Улыбнулась я. Не забудьте, завтра будет комиссия на бирже. Будем набирать молодых людей для работы в Германии. Подготовите мне анкеты. Вас проводят до дома. Понятно? Бросил он. Да. По ходу сборов ответила я. До свидания, геркомендант. Старый немец ждал меня у дверей. Пройдемте, фрейлин. Устало сказал он. Во дворе уже стояла машина. Я с шиком доехала до дома. Поблагодарила шофера. Бабушка меня ждала. Стася, слава богу, ты вернулась. Бабушка, мне завтра на работу, давай спать. Разговаривать не было сил, да и вообще мне было как-то гадко. Раздевшись, залезла в кровать. Бабушка подтопила печь. Было уютно и хорошо. Завтра людей будут угонять в Германию. Анкеты, анкеты, что ж делать-то? А вот хрен ему, а не анкеты. Надо будет на месте разобраться, может как-нибудь людей предупредить, чтобы спрятались. Сон не шел, мысли не давали покоя. Надо выйти как-то на партизан, но осторожно. Он же будет наверняка за мной следить. Митя, Митя, он же не один этот склад взрывал. Встала, натянула халат, взяла лампу и полезла в подвал. Мить, Митя, проснись. Трясла его за руку. Он открыл глаза и непонимающе уставился на меня. Мить, послушай, что скажу. Завтра в комендатуре заработает комиссия. Людей будут отбирать для работы в Германии. Они в рабство будут угонять. Сначала уговорами и обманом, что там хорошо, а потом силой. Как людям объяснить, чтобы они не соглашались? Ты же не один, надо как-то тебе связаться со своими. Передать эту информацию. Подумай, я одна не знаю, что делать. Вывалила на него поток информации. Но было еще кое, что меня грызло. Об этом Мите говорить я не стала. Вернулась в свою кровать, легла, усмехнулась. Почему меня так задело, что он меня считает человеком второго сорта? Да кто ж тебе позволил, гнида, так думать? Я ж тебе все кишки вытрясу, только пока не знаю как, но вытрясу. С этими мыслями я заснула. Завтра трудный день. 14. Утро началось с того, что мне реально было плохо. Оставшуюся часть ночи меня полоскало вдоль и поперек. Точно, комендант сглазил. А вообще я сама виновата. Надо было головой думать. После месяца питания ботвой, корой и вообще не пойми чем, накинулась на картошку и жирные колбаски. Хоть бы не помереть, на радость гаду. Ох ты ёпт, собираться надо. Кряхтя и шатаясь побрела одеваться на работу. Ба, я ушла. Будь осторожна, Стасенька. Да я сама осторожность, когда не ищу приключений на свои вторые 90. Но с моей диетой уже на вторые 50. Дошла до Катиного дома. Катюша, пошли на работу. Постучала в двери. Катя была при полном параде. Ой, Стась, а чего ты в осенних, замерзнешь же. Я свои ботинки у Михаила Моисеевича оставила. Обувь-то бабушкину взяла, так что пойдем быстрее. Я осмотрелась по сторонам. Людей поблизости не было.